Будем жить. 3 недели душевных откровений, неожиданных открытий и забавных приключений подошли к концу. Завтра коммунары ждали приезда Маши. Ждали директора детдома и Ваня с Наташей и Лёшей. Загорелые, румяные, окрепшие, с ссадинами на коленках и царапинами на руках, они сидели на крыльце Митрича и, оглядываясь по сторонам, заговорщицки о чём-то шептались. «Бабшуре ветки у сирени подпилить, Валерьянычу дорожку в огород почистить. Опять заросла», — по-взрослому покачав головой, шептал Ваня. «У шумихи в калитке петли смазать, деду Лёше надо воды в бочку натаскать». Младшие деловито кивали в ответ. «Лёш, ты маслёнку Никитича взял?» «Ага». «Сказал, что велик скрипит». «Ясно. Ножовку я у Валентина Сергеевича одолжил. Правда, он не знает, но ничего, мы по-быстрому. Да бабшуры я положу на место». В это же самое время Мартыниха довязывала рукав свитера для Наты. Митрич с Никитичем шарились по огородам, собирая с веток яблоки и груши. Шумиха складывала в просторную сумку банки с вареньем и консервацией. Дюма, Валентин Сергеевич и Светлана Николаевна упаковывали книги, купленные для ребят еще неделю назад. Лёшка с глаз дежурил в яслях. Столкнувшись с безудержным любопытством, потрясающей скоростью передвижения и способностью засыпать в самых неожиданных местах, коммунары единогласным решением посадили новобранцев в собачьей шкуре за забор. Во дворе деда мужики соорудили приличный загон, окружив его невысоким заборчиком. Утром владельцы щенков приносили своих сорванцов в ясли, дежурили по очереди. Дед сидел на складном стульчике и наблюдал за вознёй щенят. Белка, Ромашка, Атос и Сом играли в свои щенячьи игры, а с глаз присматривался к ним и вслух комментировал. «Это ж кто у нас такой толстопузый? О, Ромашка! Закормил тебя, Мартыниха, вон на попа какая аж заносит на поворотах!» Немного поёрзав на стуле и достав из кармана яблоко и складной нож, дед стал отрезать от фрукта дольки и вкушать дар природы. Вдруг он замер, не дотянув отрезанную дольку до рта, и смачно выругался. «О, ядрите его колено! Или я сомневаюсь, а или мне кажется, но у нас назревает проблема. Надо эти к Валерьянычу сгонять». Немного поскрипев, он поднялся и поспешил к дому соседа. Тем временем юные тимуровцы-разведчики бегали от дома к дому, подлавливая моменты, когда хозяина там не будет. Вот и сейчас Ната заметила шагающего в конце деревни с глаза и со всех ног побежала к Ване. Валерьяныч встретил Лёшку с глаза на крыльце, где маявшийся ногами лесник устроил себе лечебные процедуры. Сидя на лавочке, он опустил ноги в небольшую бодейку, наполненную каким-то отваром, и укрыл их старым пледом. «Здорово, Валерьяныч!» — поприветствовал его с глаз. «И тебе не хворать, Лёш!» — ответил ему лесник. «Долго ещё сидеть будешь? А что надо?» «Хм, надо посмотреть на кое-кого». «Лёш, я на девушек давно не заглядываюсь». «Да ну тебя! Там и не только мы девушки, там и в юноши!» «Куда ты меня приглашаешь?» — подозрительно прищурившись, спросил лесник. «Да это, заканчивай процедуры, пойдем, дело серьезное». «Вот же катастрофа ходячая!» Валерьяныч, кряхтя, вытащил ноги, обтер полотенцем, надел стоящие рядом тапочки. «Куда идти-то?» «Да меня пойдем!» — мялся в нетерпении Лешка с глаз. Валерьяныч слил воду из бодейки под крыльцо, отнес посуду в дом, переобулся и, незлобно ворча и слегка прихрамывая, пошел за беспокойным дедом. Во дворе Лёшка подвёл друга к яслям. «Гляди!» Бывший лесник сначала просто смотрел на игры щенят, потом подошёл поближе, вгляделся пристальнее, задумался. «Да, знатно найдёно подгуляло. Надо идти ещё у пионеров наших спросить. Чего-то сразу не додумались. А что это за порода у белкиной мамки была?» Потерев подбородок, поинтересовался с глаз, глядя на пузатую, чёрную с рыжими подпалинами белку, явно превышающую своих товарищей габаритами. Валерьяныч посмотрел на него удивлённо, потом присмотрелся к белке, потом снова на Лёшку. Прощание с ребятами вышло сумбурное, сентиментальное, плаксивое, задушевное. С Машей договорились о всех каникулах, Ребятне носовали полные сумки корзинки домашних заготовок, спелых фруктов и свежей выпечки. Усадили всех в машину, помахали руками, думали расходиться, но Лёшка с Валерьянычем остановили. «Тут дело у нас такое», — начал Лёшка с глаз. «Да не дело, а событие, точнее, проблема. И вообще, весело будет жить», — усмехаясь, дополнил его Валерьяныч. «Да не тяните уже, глагольте, чего накопали», — прикрикнула на них Мартыниха, все еще вытирая слезы. «В общем, так, в наших яслях обнаружились три полуволчонка и одна ротвейлер», — молвил Валерьяныч. «Вот ёж, так и знал, что жизнь в заводье бьет ключом, и все по башке», — констатировал бесспорный факт Митрич. «А я всегда знала, что моя ромашка с характером», — внесла свою лепту в осмысление ситуации Мартыниха. Прошел год. По заранее оговоренным обязательствам Маша привезла детей на летние каникулы. Когда они подъехали к дому отца директора, их встречали жители заводья и собаки. И было тех собак много. И были среди них четыре рослых молодняка, отличавшихся настороженным поведением и серьезными взглядами. Все четверо дружно потянули носами, вильнули хвостами и, признав своих, кинулись обниматься. Сбив с ног и Ваньку, и Лёшку, Наташа успела присесть, и белка просто вылизала ей все лицо. «Принимайте гостей надолго», — засмеялась Маша. «Так заждались уже, и комната готова, и пирогов напекли, и...» Шумиха не успела договорить. Митрич бесцеремонно перебил ее. «Так, ребята, давайте вещички свои хватайте, да на постой пойдем», — деловито пригласил он желанных гостей. Ребята весело подхватили свои рюкзачки и пошагали за Митричем. За ними деловито отправилась вся четверка молодняка. Четвероногие сторожилы заводья разбежались по своим делам. «Смотри-ка, как привязанные», — удивленно прокомментировала Маша. «Это наш спецназ. Сопровождают во избежание», — сказал Лёшка с глаз. «Какой спецназ?» — снова удивившись, спросила Маша. «О, ты же не знаешь ничего. Тут две недели назад двое пришлых нарисовались. Молодые, наглые, решили у стариков поживиться. К Мохнатому сунулись, а там молодняк наш в гости к Буран прискакал. Мы их иногда выгуливаем так, чтобы территорию знали и вообще. Короче, прихватили этих голубчиков, хорошо так прихватили. Мы в полицию их сдали, а они, оказывается, в розыске уже. В Кошкино они отметились, Сергеевну ограбили. Потом в Веснянку заглянули, там тоже у кого-то деньги сперли, пока хозяйка на огороде возилась». «Агась», — поддержал Лёшку Валерьяныч. «Мы же эту банду цельный год по науке воспитывали. Вот они по науке и взяли их в полон», — засмеялся лесник, довольный проделанной работой. «Нет, ну с вами точно не соскучишься», — улыбнулась в ответ Маша.